постоянно взвешивая свои поступки с тем, чтобы держаться середины. Шмон Апраким, глава 4. Здесь Маймонид упоминает греческий принцип «золотой середины», в частности, как средство избежать безнравственных поступков с одной стороны и аскетизма или лицемерия с другой. Рамбам не раз возвратится к этой мысли в своих поздних работах. Аскетический образ жизни ослабляет и разрушает тело, а ведь оно должно оставаться здоровым, если человек собирается осуществить высочайшую цель своей души – обрести мудрость и знание о Боге. Но так или иначе, это зависит от свободы выбора человека. Если бы человек не был свободен в своих действиях, то не было бы смысла ни в предписывающих, ни в запретительных заповедях Торы. Все было бы пустым и напрасным, ибо человек не выбирал бы, как ему поступить. И тогда непременно лишились бы смысла учения, воспитания, освоения искусства. Все было бы бесполезно, ибо человек не мог бы не поступить тем или иным образом, не обладать тем или иным знанием, не иметь тех или иных качеств. И тогда любые награды и наказания, что от Бога, что от человека, были бы вопиющей несправедливостью. И все это совершенная ложь и напраслина, и противоречит как разуму, так и опыту. Это подрывает основы веры и приписывает Господу несправедливость. Несомненная же истина в том, что все поступки человек совершает по своей воле, хочет – делает, хочет – не делает, и ничто его к этому не принуждает. И потому Господь твердо заповедует ему: «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. Избери же жизнь». Второзаконие, глава 30, стих 15-19. Шмон Апраким, глава 8. Оспаривая идею предопределения, Маймонид не преминул выразить свое неприятие любых концепций, которые утверждают, что на человеческое поведение влияют обстоятельства, выходящие за рамки его воли. Например, вера в астрологию, что в те времена была широко распространена даже среди евреев. В комментарии осуждается самым жестким образом. В другом разделе этого труда Маймонид высмеивает обычай писать имя Всевышнего на амулетах, ибо это суеверие недостойно разумного человека. Кроме того, Маймонид осуждает фантастические представления, что сложились о посмертном бытии человека. Олам Габа, грядущий мир, часто считался либо местом чувственных наслаждений, бесконечно изобилующим едой, питьем, одеждами и сокровищами, местом удовлетворения каждой прихоти, в том числе влечения к чувственной любви, местом воссоединения с семьей и друзьями, либо всего перечисленного наряду с наказанием грешников, для которых воображение людей того времени отводило особое место, где те будут страдать. Маймонид насмехается над этими представлениями, называет их верованиями глупого и невежественного народа, не понимающего иносказаний, посредством которых мудрецы древних времен описывали грядущий мир и приход Мессии. Рамбам учит, что подобные описания не следует воспринимать буквально. Они — лишь средство достучаться до умов наивных людей, чтобы привлечь их к вере. Так мы дарим сласти и игрушки детям, чтобы побудить их к учению, ибо они еще недостаточно взрослы, чтобы усваивать отвлеченные понятия или ценить науки за пользу, которую они приносят людям. Что же касается жизни в грядущем мире, то Рамбам утверждает, что ее не следует понимать как награду или наказание. Воскрешение тела, по его мнению, не было обещано всем. Рамбам не разделял изложенной в Мишне мысли, согласно которой все евреи имеют удел в грядущем мире.